оценивающим взглядом пройдясь по получившейся волшебной палочке, я цокнул языком и решил протестировать Е, начав с чего-то простого. «Люмос», — тихо прошептал я одними губами, и через мгновение шар белого света замерцал на конце недопалочки. Еще раз неопределенно цокнув, я вывел в воздухе формулу другого заклинания и, приложив концентратор к ВС ещ кровоточащей ладони, произнес «Вулнера Санентур». После моих слов, кровь, текущая по ладони вниз к пальцам, истекающая с них, вдруг обратила свое движение вспять, всасываясь обратно в ранку и начиная процесс свертывания. Но, к сожалению, мои ожидания не оправдались, и эффект вышел неполноценным, ведь стоило только краям кожи на месте надреза начать тянуться друг к другу, как целительный эффект сошел на нет, и на моей ладони так и остался, хоть и преобразившийся внешне из свежего в почти заживший, но ВС-таки порез. Проверив, работают ли те боевые заклятия, которые ранее были мне не недоступны, я немного приободрился, ведь хотя передо мной открылся не весь мой арсенал, но еще около полутора десятка заклинаний, предназначенных для боя, оказались мне доступны. Ну что же, подводя итог, я могу сказать, что идея с созданием волшебной палочки, хоть и принесла пользу, но не то чтобы очень большую. По моим ощущениям, легкость выполнения заклинания возросла не более чем на 80-100%, а ведь моя собственная палочка упрощает создание заклинаний в 4-5 раз. Так что качество моей поделки особого восторга не вызывает, но в сложившейся ситуации это уже намного лучше, чем ничего, особенно если взять во внимание тот факт, что Вулнера Санентур я отрабатывал без палочки поскольку постольку, и не научился использовать без палочкова, а сейчас он вышел, хоть и коряво, но вышел. Аккуратно спустившись по довольно крутому склону вниз, я принялся шагать вдоль скал, выискивая какую-нибудь пещеру, которую можно бы было использовать как укрытие для отдыха и готовки авгуриев. Вскоре, обнаружив довольно узкое и длинное ущелье, разделяющее скалы, и пройдя через него, я огляделся. По эту сторону скалы были расположены не замкнутым кругом, а в том их месте, где круг мог бы замкнуться, они уходили в горизонт. Побродив пару минут, я наконец нашел то, что искал. Легко вскарабкавшись на небольшую возвышенность, я остановился и пристально вгляделся в кромешную темноту прохода, ведущего вглубь пещеры. Мда, дурные у меня предчувствия, но сейчас не время давать слабину. Создав на конце палочки люмос и мысленно сплюнув из-за необходимости идти на подобный риск, ведь на заклинание дезиллюминационные чары не распространяются, я вошел внутрь. Внутри пещера оказалась необычайно просторной, и, скажем, какой-нибудь великан без труда смог бы в ней разгуляться. Я шел, углубляясь вглубь пещеры, но вдруг краем зрения уловил быстро мелькнувший силуэт. Рывком обвернувшись, я выставил перед собой палочку, но ничего помимо освещаемого мной пяточка пространства и тьмы, находящейся за ним, не увидел. Секунду подумав, я решился и прошептал «Люмос Салим». Свет, исходящий из моей палочки, стал в разы ярче. Настолько ярче, что теперь я без труда мог разглядеть стены пещеры, находившиеся не менее чем в полусотни метров от меня. Вот только что-то с ними было не так, будто они чем-то были покрыты. Долго заниматься созерцанием открывшегося вида мне не дали, и уже через пару ударов сердца я был вынужден кувырком уходить от чего-то белого и стремящегося поразить мою вытянутую впердую руку. Во время кувырка я смог краем глаза разглядеть то, что было на потолке пещеры, и едва не вскрикнул. Десятки, если не сотни акромантулов, гигантских пауков в холке, бывших не меньше полутора метров, а в длине ТРХ, висели в сетях паутины, сотканной на потолке. Встав на ноги, я увидел перед собой того, кто, по всей видимости, и запустил в меня белую хрень, которая, следуя логике, являлась паутиной. Паутина не самый худший вариант. Пронеслась в моей голове мысль, заставившая издать нервный смешок, учитывая, что первее всего при взгляде на него в глаза бросаются его горящие алым зенки, которых я не наблюдал у пауков, висящих сверху, то выходит, что они спят. Паук, стоящий в отдалении от меня, вновь издал яростный писк, и затем снова пустил в меня толстую струю паутины. Я вновь уклонился, отпрыгнув в сторону. Вслед за этим невербальным ноксом я потушил свой люмос и, развернувшись, побежал к выходу из пещеры, настолько быстро, насколько мог. В спину мне доносился громкий треск паучьих челюстей и полные гнева, к которому также примешалось и недоумение, писки. Выбежав наружу, я устремился к разделяющему скалы ущелью, но вдруг путь к нему мне перегородил еще один акромантул, бывший чуть покрупнее предыдущего, и стремительно перебирая лапками бежавший ко входу в пещеру. Его видно привлекли звуки. Отпрыгнуть с его пути так, чтобы не создавать шума, я не мог, поэтому не мудрствуя отправил в него сика. Заклинание располовинило его морду почти полностью на две неровные части, из раны паука брызнула зелёная кровь, и его массивная туша, бывшая раза эдак в полтора больше той, что напала на меня в пещере, чуть покачнулась, конвульсивно заторгав лапами, после чего он движимой инерцией преодолел еще пару метров и осел на землю. Быстро наложив на себя развеявшиеся дезиллюминационные чары, я устремился в лес, прочь от скал. Остановился я лишь через пару сотен метров, глубоко задышав в попытке перевести чуть сбитое дыхание. После этого, вскарабкавшись на высокое дерево, я с досады сплюнул и скинул с себя скрывающее заклятие. Почти половина моего резерва была потрачена на дезиллюминационные чары и полог тишины, и у меня нет никакой возможности более-менее полноценно восполнить его, съев жареных авгуриев и кролика. Если только я не хочу привлечь запахом костра воинство акромантулов, обитающие в пещере, или еще кого похуже. Твою мать! Размышляя о сложившейся ситуации, я неспешно съел оставшиеся в рюкзаке припасы, за исключением воды. Это поспособствует восстановлению резерва, хотя и не восполнит его полностью. Наскребя ножом на стволе дерева сигнальные руны, я закрыл глаза, надеясь, что поспать удастся хотя бы немного. Разбудили меня, провалившегося в глубокий сон, крики, доносившиеся к моему удивлению как раз со стороны скал, в которых обитали пауки. К крикам, которые, как мне показалось, были радостными, вскоре добавилось и улюлюканье, вперемешку с восклицаниями на каком-то непонятном мне языке. Ничего не понимая, я наложил на себя дезиллюминационные чары и слез с дерева. Затаив дыхание, я стал вслушиваться, и через короткое время мне стало ясно, что звуки становятся вс громче и громче, по причине того, что они приближаются. Странные звуки вс усиливались, и вскоре к ним добавилось то, что если не являлось, то чертовски сильно напоминало топот копыт. Не мудрствуя, я вновь залез на дерево и принялся ждать, и очень скоро дождался. Пов меткий глаз, сын башенного копыта, тот, чьих сыновей Том мог не так давно видеть жарящимися на тролличьем костре, скача вместе с сотнями моих ликующих соратников по тянущемуся в горизонт лесу обратно в деревню, я был, как всегда, задумчив и отстранен. Пока все остальные радостно орали и веселились, несмотря на то, что проклятые восьминогие убили больше почти сотню наших, разорвав их тела челюстями и отравив своим ядом, я мог лишь грустно качать головой. Нескончаемый уже многие поколения цикл войны, боли и страданий, похоже, что он не будет окончен никогда. Мой народ ведёт войну против крылатых ящеров, восьминогих, безмозглых гигантов, племен речных ублюдков и всех прочих, уже столь много лет, что война стала неотъемлемой его частью, стала неотъемлемой частью моего народа, но не моей. Я всегда был отличен от других, и мои интересы не ограничивались одними лишь только совокуплениями и ратным делом. С самого детства я находил прекрасное там, где его не могли увидеть другие кентавры, в шелесте ветра и журчании текущей реки, в плаче новорожденных и искрах, высекаемых при столкновении клинков. Порою даже, я мысленно придавал тому, что лицезрел, форму красивых и гармонично звучащих вместе слов. Прошлый вождь моего народа, Рыжий Ветер, говорил как-то, что я похож на тех кентавров, что жили под голубым небом. Он же сам слышал о них от своего отца, который рассказывал ему о том, что они ни с кем не воевали, а их любимым занятием было подолгу смотреть на некие звезды, что были разбросаны по темному небу. Хотел бы я, но не с женою, ибо никогда не питал к ней любви или хотя бы привязанности, а в последние годы и вовсе стал испытывать неприязнь, ибо она воплощает в полной мере вс то, что я так не люблю в своем народе. А сыновьями, те еще шалопаи, на меня не похожи ни внешне, ни по характеру, уже не раз ради забавы уходили далеко от деревни и шатались по лесу, несмотря на предупреждение, жить не здесь, в этом страшном мире, ужас которого я, в отличие от соплеменников, не считаю чем-то самим собой разумеющимся, а там, в этом неизвестном, но таком прекрасном месте, откуда не по своей воле пришли в это мои предки. Мы ушли от скал не так уж и далеко, когда наш вождь, вдруг крикнув своим громким и немного скрежещущим голосом, дал приказ остановиться, и пять сотен воинов тут же повиновались. Наш новый вождь, убивший в бою за титул старого вождя и в какой-то мере моего наставника, Рыжего Ветра, был сильнейшим воином и магом в племени, но помимо этого, от других его еще отличало и то, что его разум был будто создан для войны. Именно благодаря ему мы не так давно сумели полностью перебить мерзких коротышек на болотах, а сегодня и почти полностью уничтожить восьминогих, обитающих в скалах. Ибо пока те были полностью отвлечены на оборону ущелья, ведущего в их скалы, еще бы они не отвлеклись, ведь вождь сделал то, на что не был способен никто другой из племени, создал иллюзию целого воинства кентавров, штурмующего проход, тогда как на самом деле через него пробивалось не более пары десятков воинов, плюс ко всему восьминогие считали, что с тыла к ним не подойти, ведь путь для нас был перекрыт монстрами с болот и племенем гигантов, но они не учли, что за последние годы наше племя усилится настолько, что сможет разобраться с кем-то из них, без огромной крови и больших потерь. Мы зашли к ним с тыла и получили решающее преимущество в битве, ибо не были более ограничены узким проходом, в котором восьминогие были гораздо более мобильны, ведь могли атаковать сверху. Подобные мысли крутились у меня в голове, пока наш вождь, подойдя к какому-то дереву, внимательно его рассматривал и ощупывал. Я, будучи одним из лучших лучников племени, имел право скакать довольно близко к нашему вожаку, и поэтому, приглядевшись к заинтересовавшему его дереву, я понял, что привлекло его внимание. На древесной коре ножом был вырезан какой-то символ. Вождь достал из-за спины свой посох и принялся выкрикивать непонятные слова, по-колдунски размахивая своей палкой в воздухе. Вождь колдунствовал чуть больше 2000 ударов сердца, во время которых все перешептывались, обсуждая, что именно он делает. Но вот, наконец, он закончил и, обведя всех взглядом, заговорил, обращаясь к высокому камню, одному из немногих колдунов нашего народа, помимо него самого. «Деревья и ветер сказали мне, что здесь не так давно было существо, какое никто из нас никогда не видел. Оно чем-то похоже на одного из бескопытных карликов с белой шерстью, и так же, как и они, способно быть невидимым глазу. Послушай сам». Вождь взмахнул посохом, и глаза колдуна напротив него затуманились. «Я понимал, что сейчас происходит. Вождь, да ты ему услышать, о чем говорят деревья и ветра. Мой приказ таков: бери с собой меткого глаза, могучее дерево, быстрое копье, кровавого клыка, и отправляйся на его поиски, путь, по которому он и ты увидел. Постарайтесь привести его живым. Отправляйтесь. Я вместе с выбранными вождем для выполнения его воли низко поклонился, и мы галопом поскакали вслед за колдуном, в сторону того места, где текла большая вода. Прошло около 1000 ударов сердца, когда высокий камень вдруг приказал нам остановиться. Подняв свой посох над головой, колдун стал размахивать им в воздухе, при этом так же, как и вождь недавно, выкрикивая при этом непонятные слова. Но вдруг он резко замолк на полуслове, и я мог во всех деталях, будто бы время для меня во много раз замедлило свой ход, наблюдать за тем, как его тело покачнулось и через несколько мгновений упало на земь. Я же, хотя и стоял за его спиной, но тем не менее даже так увидел фонтан крови, брызнувший из его груди. Каждый из нас ощетинился оружием и стал выискивать глазами противника. Я нашел его сразу. Наш Элли едва не впал в эльхкий ступор. Над телом убитого высокого камня в воздухе парил нож, и мой глаз сходу определил, что его лезвие отнюдь не каменное, как всякое у ножей и топоров, коими пользуются воины моего племени, а сделанное будто бы из какого-то иного материала. Но оружие недолго висело в воздухе, и уже через пару мгновений на большой скорости полетело прямо в меня. Действуя абсолютно не задумываясь, я спустил стрелу с тетивы, и она безошибочно поразила нож, заставив тот кувыркнуться в воздухе и начать падение к земле, но лишь затем, чтобы, едва я коснувшись, продолжить свой полте. Кровавый клык попытался было отбить нож своим топором, но тот, изогнувшись и сменив свою траекторию, пролетел под ним, и уже через удар сердца я ощутил, как боль вспыхнула в области шеи и затопила ВС сознание, а затем я не стало. Расправившись и со вторым кентавром, я вынул из его глотки, незащищенной кожаным доспехом, нож и теперь пытался разобраться с другим ублюдком, доставшим топор. И пока враг был отвлечен на летающее оружие, парящее перед ним и выделывающее ложные финты, я совершил свой манвр. Небольшой камень, бывший размером с кулак и разогнанный чуть более чем до 100 км/ч, врезался ему точно в затылок, заставив рухнуть навзничь, а клинок, вспоровший ему горло, завершил дело. Двое оставшихся кентавров, что совершено неудивительно, попытались дать стрекача, но кто же им позволит? Не видя более нужды в том, чтобы скрываться, я сбросил с себя маскировку и ударил бомбардой, с дерева, на ветви которого и сидел ВС это время. Заклинание приземлилось точно между ними, и волшебные существа, ошарашенные взрывной волной, упали на землю, но тут же вновь попытались встать, впрочем, безуспешно. Широкоплечий и массивный коне-человек, вставая, попытался было потянуться за своим ножом, но не успел он коснуться рукояти, как в его глазницу вошел нож, и в тот же момент Мосика прервала жизнь другого, в противовес своему протеже худого и жилистого кентавра. Вс же не перестаю удивляться тому, насколько магически одаренным получился сын волшебницы, пусть и из древнего рода, но тем не менее не очень-то одарной магически, и простого человека, не иначе как звезды сошлись. И если говорить без шуток, то так оно и могло быть, ведь подобные природные явления на магию и ее аспекты порою способны оказывать влияние. Я это говорю к тому, что эти мои выкрутасы с одновременным использованием нескольких заклинаний и телекинетическим разгоном объектов до столь больших скоростей не будут под силу никому с первого по пятый курс, да и из тех, что постарше, едва ли четверть сможет подобное повторить. Просто не хватит контроля. Что вообще есть магический контроль? Простой вопрос. Магия, содержащаяся в теле волшебника, как бы это сказать, сырая, неоформленная, нестабильная. Когда же маг использует заклинание, он придает магии окрас, сути посыл, стабилизирует ее, и чем сложнее магическое воздействие, не мощнее, а именно сложнее, тем труднее сделать ВС вышеперечисленное. Тем более трудно для волшебника, не использующего концентратор, ведь они выполняют роль фильтров и помогают придать магии ту или иную форму. Иными словами, для того, кто имеет превосходный, именно с большой буквы, магический контроль, значение как колдовать, с концентратором или без, будет иметь лишь в том случае, если используемое им магическое воздействие будет особенно тонко, наподобие создания картины из пламени, или одновременного телекинетического управления сотнями и тысячами крошечных песчинок. А вот какой-нибудь экспеллиармус у волшебника с подобным контролем выйдет одинаковым как по энергозатратности, так и по силе, как с палочкой, так и без нее. Я что-то немного отвлекся. Спускаясь с дерева, на котором и сидел ВС это время, я обвел взглядом тела кентавров, не испытывая ни рефлексии, ни шока, ни желания опустошить свой желудок, а ощущал я лишь только и легкую брезгливость при виде трупов, которую до сих пор еще не изжил, и гораздо более острое разочарование. Каждый раз, когда во время тренировочного процесса мне приходилось сражаться, пусть даже зачастую это и было лишь под присмотром Галатеи, в моей крови бушевал адреналин, с каждой секундой разгорающийся ВС сильнее и сильнее. И что интересно, я совершенно не чувствовал страха, ведь я знал, что смерть собою являет. Особо острые моменты, когда моей жизни грозила опасность, вызывали во мне лишь холодную ярость, заставлявшую с еще большим упорством и расчетливостью атаковать противника и испытывать от этого еще большую эйфорию, а в конце, когда враг был побежден, мало с чем сравнимое удовлетворение. И чем более тяжела была для меня победа, тем более довольным собой я оказывался. Никогда в той жизни я не испытывал ничего подобного. Сейчас же, хоть я и отправил на тот свет своих врагов, но то, как я это сделал, не принесло мне никакого удовольствия. В любом случае мне нужно убираться, и поскорее. Кентавры не смогли бы выследить меня со столь большой точностью, не используя они поисковых ритуалов, а значит, для них будет плевым делом сделать это еще раз. И что-то мне подсказывает, что случится это гораздо быстрее, чем мне бы того хотелось. Нашли меня раньше, нежели даже в наихудших моих прогнозах, где-то через полчаса субъективного времени после того, как я двинулся в путь после расправы над коней-людьми. Мой чуткий слух безошибочно донес до меня тихий, но ВС нарастающий звук топота копыт, и матерясь себе под нос, я стал взбираться на дерево. Но стоило только нелюди показаться, как мне тут же стало понятно, что у меня могут быть проблемы, и возможно немалые. Мало того, что кентавров по мою душу явилось около 20, так с ними к тому же был тот самый татуированный здоровяк, заметивший нанесенную мной на дерево руну, и что-то над ней колдовавший. Скорее всего, именно он и профиль поисковый ритуал, а раз так, то в магии он довольно искусен, особенно для кентавра, так как их народ никогда не отличался особой одарностью в управлении тонкими мистериями. Ладно, нахуй сомнения. Мой нож вновь воспарил в воздухе, и прошивая его, на большой скорости полетел в кентавра, вызывавшего у меня наибольшие опасения, метя ему точно в глаз. Лезвие клинка почти настигло его, и уже было готово вонзиться полуконю в мозг, но вдруг прямо у его лица возникло блекло-шутое поле, остановившее клинок и отбросившее в сторону с такой силой, что я едва не потерял над ним контроль. При этом я заметил, что амулет на его шее также засветился и сильно задрожал. Артефакт пассивной защиты, мелькнула в моей голове мысль. Вдруг татуированный быстро вынул деревянный посох с каменным навершием, до этого покоящийся за его спиной, и ударил им по земле. Всех кентавров накрыло полупрозрачным полем, а маг, создавший его, перевел свой взгляд прямо на меня. И вот тут-то я не слабо занервничал, и не потому, что его глаза были глазами матрого душегуба, а потому как я не знаю ритуалов поиска, способных столь точно определить положение скрытого дезиллюминационными чарами разумного, а это уже говорит о большой искусности кентавра как мага, и соответственно о его опасности для меня. А если добавить к этому еще и то, что он способен на создание защитных чар, накрывающих столь большую площадь, дела мои очень плохи. Пока в моей голове одна за другой проносились лихорадочные мысли о том, как мне действовать далее, кентавры отнюдь не бездействовали. Маг что-то выкрикнул, а остальные коне-люди ответили ему такими же громкими возгласами. Вслед за этим он поднял перед собой посох и принялся зачитывать какое-то, по всей видимости, заклинание, хоть я в этом и не уверен, ведь говорил он не на латыни, двое же по левую и правую стороны от него сделали то же самое. Что бы они ни планировали делать, давать им возможность для реализации их поганого замысла я не собираюсь, так что сейчас самое время для импровизации. Логика говорит, что будь у этих мутантов возможность, то меня бы уже попытались нашпиговать стрелами, ведь их вожак не мог не сказать им, где я нахожусь. Но нет, они не стреляют, лишь крепко сжимают рукояти своих луков, дико скалются и сверкают налитыми кровью глазами. А это значит что? То, что защищающий их купол не дает им возможность меня атаковать так же, как и мне их, и это мне чертовски на руку. Скинув с себя дезиллюминационные чары и приковав к своей персоне полные ненависти и какого-то гастрономического интереса глаза кентавров, я отправил в купол сначала Экспеллиармус, затем Экспульса, Остолбени и Летучий мышиный сглаз, но каждое из заклинаний было полностью нейтрализовано щитом, не сумев создать даже трещину. Но я и не надеялся пробить защиту чем-то подобным, моя цель была лишь в том, чтобы снизить бдительность полуконей, а вернее сказать одного конкретного, который, как говорит мне интуиция, является их предводителем, а по совместительству сильнейшим из них, и буду надеяться, мне это удалось. Магия вокруг кентавра сгустилась настолько, что уже была различима для глаза, и я понимал, что еще секунда-другая и его заклинание будет завершено, и будет оно очень сильно, плюс ко всему еще и усилено чарами тех двух. Поэтому, не став более медлить ни секунды, я выписал в воздухе нужную формулу и выкрикнул во всю мощь своих эльхких: «Авада Кедавра! Темнозелный луч смертельного заклинания, благодаря обуревающим меня эмоциям, вышел даже чуть более массивным и быстрым, нежели тот, что я создавал нормальным концентратором во время тренировок. Заклинание преодолело защитный купол, даже не заметив его, заставив этим глаза волшебников-кентавров ошеломленно округлиться, но предпринять они ничего не успели. Авада Кедавра попала татуированному точно в грудь, и амулет ему нисколько не помог. Глаза мутанта закатились, копыта надломились, и он рухнул навзничь. Уж не знаю, почему мне так везте, но к моему удивлению смерть татуированного здоровяка заставила каждого без исключения кентавра на пару секунд замереть и перевести свое внимание на его труп. Я был бы не я, если бы не воспользовался этим, и моя следующая авада забрала жизнь еще одного волшебника-кентавра. Но ничего более я сделать не успел, и был вынужден укрыться противо от накрывшего меня шквала стрел, выпущенного выкрикивающими явно что-то оскорбительное в мой адрес кентаврами, и в их глазах я увидел новую эмоцию, ту, которой не было ранее, всепоглощающую ненависть. Впившись взглядом в колдуна, я думал над тем, как мне избежать сомнительной чести испытать на себе его заклинание, но придумать нечто путное в те недолгие секунды, что мне были отведены, увы, не смог. Последняя фраза «активатор», выкрикнутая магом, была куда громче остальных, и вслед за ней из его посоха вырвался целый вал пламени, шириной бывшей не меньше 5 метров, а высотой 2. И хотя противозащитил меня от огня, но удушливый жар сходу перехватил мое дыхание, и уже через пару секунд я почувствовал, как капли пота стали скатываться глаза. Огонь же в свою очередь сумел задеть дерево, и медленно, но верно оно сгорало. Уже спустя десяток секунд сдерживания огненного потока руки мои стали дрожать, а пламя, сжигавшее древо, почти достигло моих ног. При этом ебучий колдун даже и не думал сбавлять напор. Передо мной вырисовывался лишь один способ выйти из сложившейся патовой ситуации, но вот риск, который ему сопутствовал, он заставлял меня медлить, и пытаться найти иной выход. Хорошо еще, что остальные кентавры от чего-то медлят и не предпринимают попыток зайти мне за спину. Резко вспыхнувшая боль, исходящая от сигнальной татуировки, оповестила о том, что нечто маленькое на большой скорости приближается ко мне сзади, и это не могло быть чем-то иным, нежели стрелой. Поэтому решение я принял тут же. Секунда для концентрации на собственных эмоциях, и вот меня охватывает знакомое чувство, схожее с протискиванием через узкую трубу, а вслед за этим я оказываюсь уже не на дереве, а на твердой земле, не наблюдая более в своем поле зрения кентавров, но улавливая ушами звук бушующего пламени, треск сгораемого дерева и их гневные крики. Игнорируя подступившую к горлу тошноту и терзающую боль в левой руке, на которой, как я заметил, не хватало указательного и среднего пальцев, а также передние фаланги большого, ведь их отчекрыжило при моей операции, я взмахнул палочкой и произнес: «Фалсаймага». В воздухе возникла моя полная копия, держащая перед собой самодельную палочку. Резко выдохнув, я оторвал зубами кусок от своей рубашки, после чего настолько твердо, насколько мог, сжал его зубами, а затем, приставив палочку к одному из истекающих кровью обрубков, я вызвал слабенький невербальный вспыхни. Запахло горелой плотью, а в глазах потемнело, и я не смог устоять на ногах, упав на колени от вспыхнувшей ярким фейерверком боли. Но усилием воли я не отстранил палочку, продолжив прижигать рану. Через несколько, казалось бы, бесконечно длящихся секунд, закончив прижигание, я отдышался и, еще крепче сжав зубы, переключил свое внимание на другие пальцы. По моим ощущениям, успела пройти целая вечность, прежде чем мне удалось остановить кровотечение. Выплюнув изо рта кусок рубахи, я отправил иллюзию в сторону, откуда раздавались голоса кентавров. На себя же я наложил дезиллюминационные чары и, срезав с ремня вервку, державшую Авгуриев, которая по большей части теперь лишь мешалась, двинулся вслед за фантомом, держась позади него и стараясь абстрагироваться от мучающей боли, поселившейся в закоптившихся обрубках пальцев. Парнокопытные обнаружились там же, где произошла наша стычка, у подножия небольшого холма, одиноко стоящего посреди леса, и если прислушаться, в этом месте можно услышать звук текущей неподалеку реки. И пока я подбирался к ним, они оживленно о чем-то спорили, говоря на повышенных тонах, и порой едва не переходя на крик. Но вот маг, до этого со скорбным хлебалом взиравший на труп своего, по всей видимости, вожака, зазирался, не иначе как ощутил мо присутствие, хоть и не так точно, как убитый ранее, и что-то громко гаркнул на их языке, заставив остальных замолчать. После чего те, быстро приведя луки и копья на изготовку, приняли боевое построение, встав спиной друг к другу и образовав при этом круг. Маг же места в их строю не занял, позволив им себя окружить, и остался за их спинами. Оказывая себе небольшую телекинетическую помощь, я забрался на дерево, стараясь быть максимально осторожным и не дотрагиваться культями пальцев чего бы то ни было, ведь каждое прикосновение вызывало лютейшую боль. Чуть понаблюдав за кентаврами и поняв, что волшебник по какой-то причине не собирается ставить щит наподобие использовавшегося его собратом, я выставил перед собой палочку и послал в пёрдо иллюзию, до этого прятавшуюся за деревьями. На фантома, выбежавшего из-за широких стволов деревьев, обрушился целый град стрел и копьев, а колдун, ударив в землю посохом, на вершине которого засияло синим, стал зачитывать заклинание. Миг. Пущенное в иллюзию оружие проходит через не, врезаясь в землю и деревья за ней. Удар сердца, вывожу узор палочкой, и убивающее заклятие отправляется прямиком в мага. Секунда, которой по сути и нет в этом странном мире. Смерть уже готова взять свою жатву, но молодой кентавр, безусый и безбородый, лет 17 на вид, стремительным рывком оказывается перед магом, закрывая его своим телом, и убивающий луч забирает уже его жизнь. Не успело тело полуконя коснуться земли, как в меня полетел целый каскад холодного оружия, выпущенный кентаврами, выкрикивающими нечто явно оскорбительное. Я успел защититься противо, но уже через 2 секунды обстрела защитное поле пошло трещинами. Соображая, как мне показалось, едва ли не на пределе своих возможностей, я уже собирался отправить в ублюдка в бомбарду, вот только маг уже успел сотворить свое заклинание. На большой скорости в меня полетел ярко-голубой шар, вырвавшийся из навершия посоха, и по всей видимости состоял он из спрессованной телекинетической энергии. Я было попытался уклониться, но времени мне не хватило, и сфера, почти не почувствовав какого-либо сопротивления, пробила мой противо, впечатавшись в грудь, и в этот самый момент мне показалось, будто молодой Тайсон поразил мою грудную клетку ударом. Ноги оторвались от ветви дерева, на которой я стоял, после чего пару метров пролетев в воздухе, я лишь затем начал падение к земле. Как мне показалось, пока я падал, на пару секунд потерял сознание, впрочем, вернулся в него за пару мгновений до того, как коснулся земли, так что боль от падения с 4-метровой высоты я ощутил почти в полной мере. Еще повезло, что сумел чуть смягчить свое падение телекинезом, отчего едва вновь не отключился. Игнорируя тошноту, агонию в, кажется, сломавшихся верхних ребрах и звон в голове, я сразу вскочил на ноги, и хотя запутавшись в них, едва не рухнул на землю снова, и по полной, пользуясь холодной яростью, охватившей меня, но грозящей выйти из-под контроля, смог отправить в сторону кентавров пару ават, после чего вновь создал противо. Хах, я тосковал по настоящей схватке, ее я и получил, не обращая абсолютно никакого внимания на павших от смертельных заклятий товарищей, не успевших уйти из зоны поражения заклинаний. Кентавры, к этому моменту вышедшие из своего построения, продолжали с каким-то фанатичным неистовством отправлять в меня ВС новые и новые стрелы. Отправив в них бомбарду, я одновременно с этим подхватил телекинезом свой нож и на большой скорости пролевитировал его в скопление полуконей. Бомбарда взорвалась у ног пары близко друг к другу стоявших лучников, отбросив их на пару метров и, по всей видимости, сломав копыто другое. Нож же в это время перерезал шею особенно крупного и высокого полуконя, попытавшегося уклониться, но закономерно в этом не преуспевшего. Маг же был скрыт от меня за спинами своих ублюдочных собратьев, и это заставляло мою злость разгораться пуще прежнего, ведь он представлял наибольшую опасность моей жизни. Пока кентавры с невеликим успехом пытались пробить мой противострелами, я забрал лавадой еще одну жизнь. Вдруг периферическим зрением я уловил какое-то движение со стороны холма, будто бы он шевельнулся. Но возможности отвлечься на увиденное я не имел, ебучие ксеносы мне ей не давали. Чувствуя, как мой резерв понемногу тает от энергозатратных непростительных, я решил переключиться на другие заклинания. Вот мое сико на пол ладони вскрыло бок лысого и жилистого полуконя, а пока он был отвлечен на боль, выпущенный следом конфринга с громким бумом разворошил его грудь. Магический щит уже успел покрыться сетью трещин, и в скором времени угрожал осыпаться осколками, поэтому, не теряя времени, я создал новый. Хотя мое состояние нельзя было цензурно охарактеризовать, но несмотря на это, как не раз это бывало ранее, меня стал охватывать азарт, и дико оскалившись, я дерганно взмахнул палочкой и выкрикнул: «Империя!» Пусть я и не был до конца уверен, что это непростительное удастся, но на мою удачу оно вышло. Пара секунд мне потребовались на то, чтобы побороть сопротивление ближе всех стоящего ко мне коня человека и взять его под контроль. Ведомый моей волей кентавр направил свой лук на стоявшего слева от него, и выстрелом в упор, на вылет пробил его череп. Вслед за этим, пользуясь замешательством своих товарищей, он выхватил топор и всадил его в шею кентавра с косами, стоявшего с другой стороны, и перед тем, как быть убитым, он раскроил голову еще одного, низкого и коренастого нелюдя. Видя, что ублюдков осталось всего ничего, я расплылся в довольной улыбке. Померкнувший уже через секунду, так как мой противо был разрушен колдуном, телекинезом вырвавшим здоровенное дерево из земли, и им же по мне ударившим, ощутив боль в руке и бедре, вспыхнувшую ярким фейерверком, я отправился в новый пол Т, уже второй за короткое время. И кажется, пока я летел, одна из этих мразей особо метким выстрелом всадила стрелу в мой живот. Мой пол Т остановил холм, в подножии которого я врезался. Харкнув кровью, я, пользуясь яростью, гневом и ненавистью к этим тварям, выбросом создал вокруг себя магический щит, ничем не уступавший и даже несколько превосходившим его. Вслед за этим я с тем же выбросом попытался себя вылечить, и надо же, мне это удалось. Стрела была вытолкнута из моего пуза, стремительно ставшего зарастать, а кровь стремительно утекающая, начала процесс сворачивания, и даже, кажется, мои сломанные эрбра срослись вновь, но, к сожалению, левая рука, сломавшаяся от удара дерева, ВС также продолжила висеть культы краткое, и ВС бы ничего, но на мо спасение из лап костлявой пришлось потратить почти треть магического резерва, осталось которого теперь около трети. Встав с земли и выпрямившись в полный рост, я впился в ублюдков взглядом, выражающим всю степень моей к ним любви, после чего, облизнув пересохшие губы, выставил перед собой палочку, приготовившись подвести черту всей этой бойне. Вдруг за моей спиной послышались какие-то странные звуки, а кентавры, прекратив посылать в меня стрелы и отступив на пару шагов, подняли свои головы кверху. Обернувшись, я едва сумел удержать нижнюю челюсть от стремительного падения к земле, но тем не менее от неожиданности отшатнулся. То, что я ранее посчитал вершиной холма, оказалось совсем не им. Здоровенное гуманоидное существо, чье тело было покрыто разросшимися на НМ почвой, травой и кустарниками, поднималось на ноги. Встав и раскатисто зевнув, оно дало мне возможность рассмотреть себя в полной мере. Великан, а это был именно он, был поистине монструозен. Ростом будучи порядка 10 метров, существо при этом обладало очень мускулистыми руками и довольно рельефным телом. В кулаке же оно сжимало увесистую дубину. Из одежды же на НМ была одна только набедренная повязка. Наконец монстр, возвышающийся на холме, опустил свой взгляд вниз, посмотрев горящими алым глазами на меня с кентаврами. Лицо его исказилось в гневе, и он зарычал. Зарычал так громко, что мне захотелось прикрыть уши руками. Кентавры, о чем-то крича на своем языке, стали вести по великану стрельбу, и хотя стрелы для него были что слону дробина, но разозлился он не на шутку. Замахнувшись дубиной, тварь чертовски резво для своих габаритов побежала вниз по склону холма, во все стороны брызжа слюной и размахивая дубиной. Понимая, что выдернуть себя телекинезом из-под его атаки я не успею, а вступать с ним в схватку в моем нынешнем состоянии будет себе дороже, ведь его и десяток ават не смогут убить, я с мрачной решимостью принял решение. Мгновение концентрации на собственных ощущениях, и вот я вновь чувствую, будто меня проталкивает через узкую трубу. Переместившись и не почувствовав под ногами опоры, я понял, что нахожусь в воздухе, а внизу же, метрах в 10 подо мной, была вода. Хоть до конца и не сориентировавшись в пространстве, я тем не менее сообразил подогнуть под себя колени и обхватить их руками, чтобы по приземлении не переломать себе ноги. Оказавшись в воде, я проморгался и всплыл на поверхность. Пытаясь унять головокружение и тошноту, я огляделся, сразу поняв, где нахожусь, в той самой здоровенной реке, которую увидел, забравшись на дерево, и шум, который улавливал, находясь у холма. На удивление, во время перемещения мне ничего не оторвало, и я уже было обрадовался этому факту, но тут взгляд зацепился за палочку, крепко сжатую в моей руке, вернее за тот огрызок, что в ней находился. Как раз она-то и пострадала во время моей псевдооперации. С досадой сплюнув, и этим заставив водную гладь пойти кругами, я поплыл к берегу. Но стоило мне начать грести, и мои уши уловили дребезжащий звук, поначалу негромкий, но стремительно усиливающийся. Мне понадобилось чуть более секунды на то, чтобы понять, что доносится он из-под толщи воды. Имея представление о том, какие твари могут обитать в реке, я ускорился насколько мог, хоть и понимал, что 150 метров, разделявшие меня с берегом, навряд ли успею преодолеть. Стоило избавиться от одной проблемы, как меня нашла другая, мрачно мелькнула в голове мысль. Звук стал еще громче, и желая понять, что его издатый, я быстро нырнул под воду и сощурил глаза. И когда увидел, с обреченной злобой сжал кулаки. Несколько фигур отдалённо напоминавших людские, но в то же время кардинально от них отличающиеся, скались ртами полными острых зубов, плыли ко мне. И пока расстояние в пару десятков метров, что нас разделяли, стремительно сокращалось, я детально разглядел каждое из этих существ. Длиной бывшие более 2 метров, каждая из тварей обладала длинным рыбоподобным телом, увенчанным хвостом. Верхняя же часть их тел была уже более похожа на человеческую, так как обладала неким подобием рук, одновременно с этим похожим и на лягушачьи лапы, но плюс к этому имеющим довольно длинные когти. Приглядевшись же к их лицам, я испытал какое-то странное отторжение, а в мыслях незнамо откуда всплыло выражение «зловещая долина», хотя значения его я не знал, а может, не помнил. Их морды лишь отдалённо напоминали людские лица, а пасти, полные клыков, лишь оттеняли сходство. Почти с полной уверенностью я могу сказать, что существа эти, мирау, близкие родственники русалок. Быстро вынырнув и глотнув воздуха, я нырнул обратно. Монстры уже были в опасной от меня близости, и если я что-то не предприму, их когти, лезвия без труда выпустят мои кишки. А ведь ВС осложняется еще и тем, что я под водой и не могу говорить, так что из заклинаний мне доступны лишь очень немногие. Я недолго думал над тем, как поступить. В момент, когда меня и этих глубоководных чупакабр стало разделять не более 5-7 метров, я быстро накинул на себя дезиллюминационные чары, из-за чего мирау резко тормознули, видно не понимая, чему только что стали свидетелями. Пару секунд тупо на них попялившись, в попытке разобрать, какие эмоции передата их отличная от людской мимика, я зажмурил глаза и, вытянув перед собой руку, создал люмос салим, понятное дело не произнося при этом фразы активатора. Через секунду, развеяв заклятие и открыв глаза, я, как того и ожидал, увидел хватающихся за глаза и громко шипящих мирау. Хищно оскалившись, я правой рукой отправил сика сначала в одного, потом в другого и третьего недорусала. Когда я убил четвертого, пятый уже пришел в себя, но вместо того, чтобы атаковать, он, чудом уклонившись от моего заклятия, стремительно стал уплывать, вовсю работая хвостом. Понимая, что уже в ближайшее время он примчится обратно, но приведя с собой подмогу из таких же ублюдков, я, напрягшись, подхватил свое тело телекинезом, благодаря чему ускорился втрое. Вот только донесшийся через десяток секунд из-за моей спины шипящий крик тут же дал понять, что мне не уйти. До конца я в этом уверился, когда, обернувшись, увидел несущуюся на меня армаду рыбоподобных тварей. Ускорившись насколько мог, я тем не менее так и не достиг берега, когда едва ли кожей не ощутил почти добравшихся до меня монстров. Чувствуя небывалый азарт и то, как от адреналина вперемешку с мандражом и гневом трясутся руки, я прекратил движение вперде и обернулся назад. Окружающее пространство перед моими глазами, которое я и так ранее вполне контролировал, подмечая многие детали, вдруг обрело невиданную четкость, а мирау, уже раскрывшие пасти и потянувшие ко мне когтистые руки, будто бы замедлились. Полсекунды я потратил на то, чтобы сосредоточиться на бушующих во мне эмоциях, после чего создал магический выброс. Колдовство вышло невероятно мощным. Я, по сути, никогда до этого и не создавал столь мощных выбросов. Разошедшаяся от меня волна магического огня, проигнорировавшего всякие законы физики, за считанные мгновения обратила в прах около половины окруживших меня выблетков. Другая же половина атаковавших меня мирау, то бишь несколько десятков существ, была отброшена магическим плеском назад, при этом еще и получив нешуточные ожоги. Кто знает, возможно, мирау, в глазах которых я увидел ничем не прикрытый страх, могли бы и отступить, но они не отступили, исключая всего нескольких. И как мне кажется, причиной этого стала проявленная мной слабость. Ведь после использования выброса, потратившего на себя больше половины оставшегося у меня резерва, я, едва не потеряв сознание, обмяк и стал падать вниз. Что уж тут сказать, не предназначена магическая оболочка к одномоментному пропуску через себя такого большого количества магии. Увидев, как я дал слабину, парочка особенно смелых мира устремительно ринулась ко мне. Более близкого к себе, я убил Баубилиусом, стоило ему только начать движение в мою сторону. От атаки другого я защитился противо, и вслед за этим в упор всадил в него сика, отрубив голову. Другие мира в нерешительности замерли, не зная, что предпринять. И вот тут-то мой уставший мозг совершил ошибку. Вместо того, чтобы, оставшись на месте, додавить их ментально взглядом и угрозой, скрытой в положении моего тела, я, вновь ускорив себя телекинезом, стал уплывать, и вот тогда-то на меня кинулись вновь все они, и я вновь использовал аппарацию выбросом. Но, к моему удивлению, оказался я совсем не на берегу, как того хотел. Волшебство, сработав наперекор моему желанию, перенесло меня высоко вверх, над рекой. Блядь, сука, сука, сука. Проносились в моей голове подобные мысли, пока я падал с 30-метровой высоты и выбросом пытался заставить закрыться кровоточащую рану, оставшуюся на месте кисти руки из-за аппарации. Когда мне с горем пополам удалось это сделать, я, не найдя иного способа выразить обуревающие меня эмоции, прокричал на парсилтанге: «Я не умру, только не так», замедлив свое падение телекинезом. И, приземлившись в воду, я, что закономерно, не обнаружил поблизости мирау, ведь был где-то в сотне метров от них, после чего всплыл на поверхность, старательно игнорируя адскую боль в частично отсутствующей руке. Если верить тому, что я о них прочел, а не верить этому я смысла не вижу, у них довольно хорошее обоняние, и почувствовать мою кровь, в немалом количестве обогревшую воду, им не составит труда. Остаться надеяться лишь на то, что им покажется себе дороже продолжить преследовать такую зубастую добычу, как я, и вновь плыть к берегу. Понимая, что в случае, если они в ЭС же приплывут, то боль, заполонившая сознание, не даст мне услышать их приближение, я был вынужден по большей части плыть под водой, давая себе право лишь на короткие глотки воздуха. Но вот уже через 15 секунд я, к своему прискорбию, увидел их вновь, плывущих ко мне мирау. Было всего пятеро или шестеро, Видно, остальные все же испугались, но повторять свой финт с Люмосом я не стал. Вместо этого, дав им подплыть поближе, вновь использовал магический выброс. Четверо миров были испепелены тут же, но вот остальные двое, плывшие чуть позади остальных, сумели уклониться. Один, получив ожог хвоста и разъярившись от боли, раскрыл свою клыкастую пасть еще шире, хотя, казалось бы, куда еще, вмиг оказавшись вплотную ко мне, и замахнулись для удара. Я почти успел его опередить, и выстреливший из обрубка правой рукасика перерезал ему горло, вот только тело и рука твари, под воздействием инерции продолжили начатое движение, и когти вертикально полоснули меня по груди, разрезая кожу и мышцы. Другой мирал, подобравшись сбоку, совершил рывок, пытаясь сомкнуть челюсти на моей шее. Не успевая совершить нужный для заклинания жест, я совершил то единственное, на что был способен. Я выставил перед собой то, что осталось от рук, и телекинетическая хватка заставила монстра застыть на месте, крепко сжимая ВС его телом. Проходили секунды, и существо понемногу справлялось с магическими оковами, ведь для экономии сил я не вкладывать в них особенно много сил. В любом случае давать ему их преодолеть окончательно, я не исчел нужным. Так что щупальца телекинеза со всей доступной мне мощью впились ему в жабры, и одновременно с этим вдавили глаза вглубь черепа, причиняя этим невыносимую боль. Сопротивление мирал поначалу лишь только усилившееся, вскоре стало ослабевать, и через десяток секунд тварь почти затихла, чем я и воспользовался, прекратив телекинетическое воздействие, быстро сотворив сика, убившие нелюдя, и этим вызвавшие во мне прилив довольства. Чувствуя острую нехватку кислорода, я быстро, насколько мог, всплыл на поверхность, став жадно глотать ртом воздух. Обессиленный и почти потративший всю свою магию, чувствуя, как уходит адреналин, помогавший мне оставаться в сознании и не столь остро чувствовать терзающую меня боль, я, не тратя времени, заставил себя поплыть к берегу. Я почти отключился, когда, невзирая ни на что, ВС-таки доплыл до покрытого песком берега. Эльжа на земле, и отплываясь от воды, успевший заполнить рот, я попытался встать, понимая, что если останусь на месте, то погружусь в беспамятство, и стану эльхкой целью для тварей, что придут за мной, еще более эльхкой, нежели сейчас. Испытывая жуткую усталость, боль и апатию, я кое-как поднялся на ноги, перед этим несколько раз рухнув обратно на землю. Шатаясь, я повернулся к реке спиной и зашагал прямиком в лес, но вдруг за мной послышались громкие гулы и шебуршание воды. Прыжком развернувшись, я встретился глазами с ним, морским змеем, монументально нависшим надо мной. Одна лишь только его голова была больше, чем я. Монстр молчал, молчал и я, понимая, что если он ВС же решит напасть, мне с ним не справиться, и все, что я могу, так это попытаться продать свою жизнь подороже. К моему удивлению, он прервал тишину первым. «Тебе нужна моя помощь, говорящий», — усмехнувшись, я наконец отключился. Довольно быстро взлетая вверх и напевая себе под нос незамысловатый мотивчик, я прокручивал в голове произошедшие за последнее время события. Недаром говорят, что после каждой грозы из-за туч выглядывает солнце. Вот и у меня выглянуло, вот только не солнце из-за туч, а гигантская рептилия из реки, услышавшая мой крик души на Парсилтанге. Морской змей не определ, но долгое количество времени держал меня в своей пещере, свернувшись вокруг меня кольцами и придавая своей магии лечебный окрас, облучал меня ею. Это поспособствовало моему скорейшему приходу в форму. Вдоволь отоспавшись, возможно, несколько субъективных суток, и съев те немногие припасы, что еще остались в моей не иначе как чудом уцелевшей сумке, я восстановил свой магический резерв полностью. После этого, не мудрствуя, я помедитировал и приказал змею отвести меня на себе вверх по течению реки, что он безропотно выполнил. С полным комфортом добравшись до горы, так как моего благодетеля не смел тронуть ни один из тех миров, что нам встречались, как он объяснил, из-за некого акта перемирия, заключенного ими, я распрощался с ним и окинул злополучную глыбу камня взглядом. Хрустнув позвонками шеи и костяшками пальцев, последними точнее сказать лишь попытавшись, хех, я подхватил свое тело телекинезом и взмыл вверх. Магической силы на то, чтобы не быстро заставить лететь свои скромные 60 килограмм, мне хватало с избытком, и будет хватать еще около часа. Так что до верхушки горы со своей скоростью в 8-10 километров в час я доберусь минут за 15. Жаль только, что я не имел возможности создать новый концентратор, отсутствие руки и пальцев к этому как-то не располагали. Когда дышать стало сложнее, и я уже был близок к вершине горы, Во мне забрезжила робкая надежда. Надежда на то, что я смогу убраться из этого искаженного мирка без приключений напоследок. Но она была из меня выпнута и перемилена в жерновах действительности. Стоило мне только увидеть уродливых крылатых тварей, выпорнувших с горного уца. Десяток пернатых существ летели прямо на меня, и как назло эмоций на хоть сколько-то мощный выброс, чтобы походя с ними расправиться, мне не хватало. Достав из сумки заранее в ненагруженные заостренные ветки и острые камни, я поднял их телекинезом в воздух перед собой. Пернатые упки, в которых я узнал гарпий, были уже в полусотне метров от меня, когда я послал в них свои снаряды. Камни и колья, разогнанные до бешеной скорости, полетели прямо в них, но твари, чувствующие себя в небе так же, как рыбы в воде, почти все до единой сумели уклониться, лишь одной, попытавшейся подняться выше, чтобы уйти из-под атаки, древесный кол вошел в ногу, вызвав этим протяженный крик боли. Но когда гарпии, вновь издав боевой клич кастрированного птеродактиля, продолжили полте в мою сторону, камни и колья вместо того, чтобы пасть к земле, развернулись и ударили им в спину. Но не каждый, несколько тварей остались намеренно нетронутыми. Почему я убил не всех? А тут ВС очень просто, я заметил, что в их числе была альфа-гарпия, именно была, ведь все гарпии самки, так что стоит этим псевдоразумным тварям прилететь в гнездо и поведать своим, что их вожак был мной убит, и ни одна из них не посмеет меня тронуть, просто засуд. Есть, конечно, вероятность, что и эти создания, эволюционировав, стали отличаться от тех, что обитают в моем мире. Но она очень маловероятна, ведь предпосылок для этого нет. Они живут в естественной для себя среде обитания, и по логике ничего не должно было мешать им вести свой естественный образ жизни. К тому же, те же самые мирауни показали поведение, отличное от того, что им предписывает бестиарий. Испуганно ухнув и проводив взглядом павших товарищей, чьи пробитые насквозь тела начали падение вниз, гарпии молниеносно развернулись в воздухе и, вовсю работая крыльями, стали удаляться. Усмехнувшись, я продолжил полте. Добравшись до вершины горы, и чувствуя, как о нехватке кислорода ВС сильнее перехватывает дыхание, я начал поиск искомого волшебного камня. Ускорив полте, я с минуту кружил вокруг горного хребта, и, наконец, под самым его пиком заметил небольшую пещеру, вэльк которой нависающий над пропастью выступ. Чувствуя, как интуиция настойчиво говорит о том, что предмет моего поиска находится там, я подлетел к пещере. Приземлившись на выступ и накинув на себя дезиллюминационные чары, я двинулся в темень каменного прохода. Бесшумно ступая, я осторожно заглянул вглубь пещеры, цепко обведя ее взглядом, и не найдя ничего подозрительного, но зато найдя у противоположной от меня стены его, камень, фонящий магией. Не веря своей удаче, я осторожно шагая двинулся к заветному булыжнику. Шаг, другой, третий, и вот я стою у него, готовясь дотронуться и перенестись из успевшего осточертеть своей гостеприимностью места. До конца не веря, что ВС произойдет так легко, и до последнего ожидая подвоха, я дотронулся, направил свою магию в камень и переместился. Пов Галатея Вилскот. В эти 3 дня, благодаря особому двойному зеркалу, приобретенному мной на черном рынке лютного, я в постоянном напряжении наблюдала за своим учеником, готовая переместиться и прийти ему на помощь. За это время я поняла одно: можно устать не только от хандры, печали или злобы, но и от удивления. А удивил меня ученик столько раз. Томас, мальчик, которого и мальчиком-то назвать нельзя. Столько выдержки и силы воли я встречала далеко не в каждом взрослом мужчине, а его смекалка — это и вовсе нечто подобное, которому я видела лишь у немногих людей, в основном лишь у представителей моей бывшей профессии. Раньше я смотрела на него лишь как на репнка, которому должна вернуть долг. Но сейчас я понимаю, что мое отношение к нему кардинально поменялось. А то, с каким упоением он сражался, признаться честно, меня это даже возбудило. А ведь он еще и каким-то образом оказался наследником самого Салазара Слизерина. Думая о том, как воспользоваться этой информацией, я пришла к единственному, как мне казалось, правильному решению – сблизиться с ним, занять его мысли, в будущем заключить с ним специальную магическую помолвку, которая должна будет еще сильнее привязать его ко мне, благо мне лишь недавно пошел 8-й десяток, я еще довольно молода, и смогу пленить его, как и всякого другого мужчину, красивым личиком и томными обещаниями, и, что самое важное, прочно занять место в сердце мага со столь большим будущим, столь большим. Когда-нибудь он поставит весь магический мир на колени, а я буду стоять в его тени, шепча на ухо, и указывая на тех, кто является ему врагом, а кто другом, кого следует убить, а кому сохранить жизнь. Я сделаю из него своего палача, сделаю пса, чей поводок буду крепко держать, а пока же следует заняться его ранами, ведь он уже здесь».